которое можно было бы найти только в чистом практическом законе, и притом постольку, поскольку он предписывает максимум лишь законную форму безотносительно к предмету.